Эпилог. Весеннее солнце рвалось в дом, будто хмельной сосед с добрым известием. Евгения кто-то настойчиво пихал в бок, но, едва разлепив глаза и чуть не ослепнув от потоков льющегося в окна света, он поспешно натянул одеяло на голову. «Жень, вставай!» — повторял кто-то несносный. «Вставай, я на рейсовый опоздаю! Или ты что, даже не пойдешь меня провожать?» Заулыбавшись, но по-прежнему не открывая глаз, он резко развернулся, сгробастал в охапку то теплое и мягкое, что птичьим голоском возмущалось на том краю постели, и прижался лицом к животу. «Угорь!» — взвизгнула девушка. «Прекрати, я щекотки боюсь! Женька, перестань, немедленно! Я опаздываю!» «Вер, переезжай сюда, а?» Глухо и невнятно проговорил он, даже не думая о том, что можно перестать прижиматься лицом к животу, даже не представляя, что такую несусветную глупость можно себе позволить. «Ну, не дело же это. Приезжать ко мне по выходным и мчаться обратно по понедельникам с первыми петухами. Я только-только научился высыпаться ночами, а ты мне весь режим портишь. Негодяйка! Переезжай!» Она притихла, сидя на постели и задумчиво перебирая его волосы, совсем забыв о том, что ей должно быть щекотно и вообще, скоро уже пойдет первый утренний автобус до райцентра. «А может, ты ко мне?» — негромко спросила она и зарделась. Он повернул голову и открыл один глаз. «А я не могу. Мне нужно быть тут». «Жень», — она замешкалась. «Это такое назначение, да? Задание или ссылка?» «Назначение». «Надолго?» «Как знать. Может, и навсегда». «И ты мне предлагаешь, как жене декабриста?» «Я тебе предлагаю выйти за меня замуж и переехать в Светлый Клин. Здесь замечательные люди». «Да я верю, верю». «Не хочешь?» Настороженно спросил он, приподнимаясь на локте. Она подумала, с сомнением покривила губы. Наконец, тихонько ответила. «Хочу. А замуж...» Она ойкнула и плюхнулась на подушку и подтянула одеяло, укрывшись с головой. Спряталась. «А замуж ты меня правда зовешь?» «Ядрить твою редиску, Вера! Сельсовет открывается в 8. Может, ну его этот рейсовый. Может, прямо сегодня и подадим заявление». Светлый Клин давно уже проснулся. В селе вовсю кипела жизнь. Горланили петухи, брехали собаки, рокотали трактора, в полях за трассой стрекотали сеялки. И только маленький домишко на окраине все еще благоухал сонной нежностью. Все еще никак не мог надышаться свежестью нового утра. Апрель 2014 года, октябрь 2015. Текст читал Станислав Воронецкий.